занимал в Петроградской организации партии посты первой величины. Когда было создано Севзаббюро ЦК, он стал секретарем этого бюро, то есть занимал второе место после Зиновьева. Зиновьева он очень не любил. Даже не то, что просто не любил, а презирал. Говорил, что он был труслив и жесток. Когда в 1919 году Юденич уже стоял под самым городом, и питерская партийная организация готовилась к переходу в подполье, Зиновьев впал в состояние истерического страха и требовал, чтобы его немедленно первым вывезли из Петрограда. Впрочем, ему было чего бояться. Перед этим он и приехавший в Петроград Сталин приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся согласно приказу, а также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться. А Иван Михайлович организовывал подпольные типографии. Некоторые были столь тщательно замаскированы, что их не нашли после того, как Юденич, да и вся гражданская война стали лишь предметом истории. А одна из таких типографий была пущена в ход Москвиным в период, который стал для него, как и для многих, переломным. Когда возникла ленинградская или новая оппозиция, Москвин был одним из тех крупных ленинградских партработников, которые не присоединились к Зиновьеву и к его сторонникам. Но если Лобов и Калацкий просто не присоединились, то Москвин, пожалуй, был самым активным в противодействии зиновьевцам. А это оказалось вовсе не таким уж и простым делом. Только рассказ Ивана Михайловича дал мне представление о таком характере внутрипартийной борьбы, какую теперь и представить себе невозможно, и о том, какую роль в этом играла ГПУ. Резолюции 14-го съезда, где зиновьевцы потерпели поражение, были запрещены в Ленинграде. Газеты с ними не продавались в киосках, задерживались на почте. Ленинградская ГПУ, ставшая было покорным орудием в руках Зиновьева, хватала людей, которые распространяли материалы партийного съезда. Вот тогда-то Москвин пустил в ход все свои связи, оставшиеся чуть ли не с дооктябрьского подполья. На законспирированной типографии, оставшейся так и не раскрытой с 1919 года, печатались материалы съезда. Их переправляли на созданные конспиративные квартиры. По ночам разносили на заводы и раскладывали в инструментальные ящики. Только после того, как было сменено все руководство ленинградского ГПУ, оказалось возможным организовать знаменитый десант в Ленинград Калинина, Ворошилова, Чаплина и других партийных руководителей. После чего и начался процесс очищения организации и перевода ее в русло политики, которую еще тогда никто не называл сталинской, но которая, конечно, и была такой. Не думаю, чтобы в этой истории Иван Михайлович руководствовался какими-либо карьерными соображениями, но после нее он взлетел на самый верх партийной карьеры. На пленуме ЦК его выбирают членом оргбюро, кандидатом в члены секретариата ЦК. Москвин переезжает в Москву. Он становится заведующим орграспредом ЦК. Орграспред ЦК был самым могущественным в могущественном ЦК. Тогда же не было, как теперь, отраслевых отделов ЦК. Орграспред ведал всеми кадрами. Партийными, советскими, научными. В этом могущественном орграспреде его заведующий стал могущественнейшим человеком в партии. Таким его сделала любовь к нему Сталина. Если можно, говоря о Сталине, употребить слово «любовь». Людей, как известно, он оценивал только степенью личной преданности. И, вероятно, ему казалось, что поведение Москвина в мятежном Ленинграде было проявлением такой преданности. Во всяком случае, Сталин сделал все, чтобы Москвина приблизить. Звал на охоту, приглашал на свои грузинские пиры, приятельски приезжал к нему во время отдыха на юге. Но трудно было найти более неподходящего партнера для этих игрищ, нежели Москвин. Он был ригористым и непокладистым человеком. Иван Михайлович в своей жизни не выпил ни одной рюмки вина, не выкурил ни одной папиросы, не любил соленых анекдотов, грубоватых словечек, не ценил вкусной еды, был равнодушен к зрелищам и не желал менять своих привычек. Поэтому он отказывался от августейших приглашений на застолья, от участия в автомобильных налетах на курортные города, от ночных бдений за столом Сталина. Нет, он был совершенно неподходящим соратником, и падение его было неизбежным. Оно наметилось, когда произошло событие, казалось бы, весьма камерное, носившее характер чисто семейной трагедии. Однако любые трагедии, к которым имел отношение Сталин, имели тенденцию превращаться в трагедии намного большего размаха.